Глава 40. Приветик. Легкая улыбка касается его лица, затем быстро исчезает, я прищуриваюсь. Что ты тут делаешь? Работаю. Садись в машину. Он открывает для меня дверь, я смотрю в упор, давая понять, что совершенно не хочу садиться в его машину. Ох, это вряд ли. Не глупи. Так и знал, что с тобой будут проблемы. Поднимаю голову, чтобы разглядеть уже знакомое лицо и глаза цвета июньского неба или морского залива. В прошлый раз мне не удалось рассмотреть его так подробно, как сейчас, даже несмотря на кепку, опущенную на глаза. Он делает шаг вперед, я один назад. Парень ухмыляется, но его ухмылка никак не касается глаз. Плохой знак. Одним резким движением он хватает меня за руку, дергает на себя, а затем я оказываюсь прижатой к земле. Я даже не успела слова проронить, лишь дурацкий всхлип выскочил из моего рта. В тот же момент я услышала странный свист и звук разбившегося стекла. Слегка приподняв голову, я поняла, что прилично ушиблась, даже в глазах потемнело. «Какого черта?» Ударив парня в плечо, я привлекла его внимание, потому что до этого момента он словно был где-то не здесь, хотя физически все еще прижимал меня к асфальту. «Это твое спасибо, девочка? Сейчас я медленно встану, открою дверь машины, и ты быстро в нее сядешь». «Спасибо? В своем уме? Ты чуть не убил меня?» «Если бы я хотел тебя убить, ты была бы уже мертва». Его голос холодный, как лед, полное сочетание с глазами, пригвоздившими меня к земле. Схватив меня за подбородок, он резко развернул мою голову в бок, так что я смогла увидеть людей, толпящихся у витрин магазина. Все глазели на рассыпанное по асфальту стекло, и, видимо, они понять не могли, что произошло. Затем мои глаза снова встретились с глазами Романа, если его, конечно, так зовут. Он коснулся указательным пальцем моего лба, и в этот момент где-то неподалеку раздался вой полицейских машин. «Пуля, которая срикошетила от того прелестного магазинчика с нижним бельем, была бы в твоей голове, если бы не я. А теперь убираемся отсюда». По спине пробежал холодок. Я сделала, как сказал этот парень, и уже из собственных соображений запрыгнула на сиденье его жука. Мы быстро выехали с парковки и уже через пару минут смешались с другими машинами главной трассы. Потерев затылок рукой, я поняла, что дрожу и вовсе не от холода. «Что это?» — наконец выдавила я, имея в виду то, что сейчас произошло. «Твоя новая жизнь». Моя кровь заледенела. Роман продолжал давить на газ и смотреть вперед, крепко сжимая руль, не обращая на меня никакого внимания. «Кто-то стрелял в нас?» — осторожно поинтересовалась я. Резкая насмешка заставила меня съежиться. «Не в нас, в тебя!» «Абсурд!» Качая головой, я снова уставилась на парня, но, как я уже поняла, мой пристальный взгляд вообще никак его не смущал. Может, лишь только бесил, судя по тому, с какой силой он сжимает руль. Кому понадобилось в меня стрелять? Интересный вопрос. Особенно от человека, связавшегося с Адрианом Вистардо. У нас нет ничего общего. Его замечание заставило меня разозлиться и повысить немного тон. Мне-то какая разница? Если я здесь и в тебя стреляют, значит, неспроста. Безумие. «Как ты понял? Может, это ты хотел меня застрелить? Как ты узнал?» Мой вопрос заставил Романа наконец посмотреть на меня. Он скинул брови кверху, а затем снова вернул взгляд на дорогу. «Прицел! Он светился прямо на твоем лбу, дорогая! Я уж могу это заметить!» Меня словно ведром холодной воды окатило. «Это ведь не имеет никакого смысла. Я ничего не сделала, чтобы кто-то мог в меня стрелять!» Я никогда не была связана с чем-то криминальным, но теперь ощущение, что каким-то образом умудрилась впутать себя во что-то нехорошее. Или Вистардо. Неспроста я нашла оружие в его квартире. Я абсолютно уверена, что он может прекрасно им владеть. Нужно поговорить с ним, даже несмотря на то, что больше никогда в жизни не хотела бы его видеть. — Эй, ты тут? — А? Немного вздрогнув, я посмотрела на Романа. Его брови были сведены к переносице, и из-под козырька своей кепки он изучал меня. Должно быть, я задумалась, потому что не заметила, как мы остановились. «Я говорю, ты побелела вся. Что-то случилось?» Он прищурил глаза, и я заметила легкую ухмылку на его лице. «Нет, в меня стреляют, а я даже не знаю, почему. Все отлично», — с издевкой ответила я. «Ладно». Он выдохнул и ударил руками по коленям. «Идем, перекусим. Нам еще ехать около часа». «Куда ты меня везешь?» «Увидишь. Идем». Роман вышел из машины и открыл мне дверь, затем кивнул головой в сторону какого-то паба, который не похож на те места, которые я обычно посещаю. Судя по обстановке, мы где-то на окраине города, и я все еще испытываю волнение. — Это похищение? — Выходи из гребаной машины, — прошипел он. Я еще раз окинула бар недовольным взглядом и покинула машину, за что удостоилась легкой насмешливой улыбки Романа. — На самом деле я не голодна. Не то чтобы я не хотела есть, но я так перенервничала, что вряд ли кусок в горло полезет. У тебя есть выбор. Я могу запереть тебя в багажнике. Поморщившись, я шагнула вперед. Роман обошел меня стороной, чтобы идти позади, и я подумала о том, разглядывает ли он мою задницу, как это обычно делают в клубах кто-то вроде него, и тут же встряхнула себя. Сейчас не самое лучшее время думать о чем-то подобном.